Как вас зовут? Как вас зовут? Мэрилин Монро. Опа, вот тебе история. Че это с ней, а? Крыша поехала, что ли? Не-не-не. Это всего лишь спонтанный уход субъекта в подсознание. Куда? В подсознание. В подкорковые отделы мозга. А че, у нее и такие имеются? Хоть никогда бы не подумал. Они у всех есть. И че теперь? Выводить? Как? Увидите. Как вас зовут? Людмила Гурченко. О, фокусница! И что это такое за подкожурные дела такие, а? Подкорковые. Сознание индивидуума прячется в них от реальности. В актрис, что ли, обязательно прячется? А вы-то сами знаете, кем были? Да уж не Гурченко, поди. Помасштабнее. Чуть ли не Иисусом Христом. Да ну. Правда. Тогда молчу. Как вас зовут? Надежда Петровна Бызова. Вышла? Вышла. Ну, цирк. Это не цирк, а наука, голубчик. Все равно забавно. А теперь-то что? А сейчас я вам докажу, что между мной и вашей женой ничего не было. Полейте. Один момент. Надежда Петровна, вы меня слышите? Слышу. Не глухая. О, характерец. Феномен прямо. Даже под гипнозом ведет себя неординарно. Как? Ну, не в соответствии с правилами. Ага, вы еще и не знаете, она еще та гангрена. Она еще себя покажет. Смотрите, не накаркайте. Все, все, молчу. А она нас случаем не слышит? Вообще-то, должна только меня. И только тогда, когда я обращаюсь персонально к ней. Но с вашей женой я не стал бы с полной уверенностью утверждать. Спасибо, утешили. Я тогда лучше помолчу. Контактируйте. Надежда Петровна, вы здесь? Нет, в туалет пошла. Здесь, конечно. А где мне еще быть? Ответьте мне, вы вступали в интимную связь с человеком, который гипнотизировал вашего мужа? Это с каким еще? С тем очкариком, что ли? С доцентом? Дался он мне 300 лет. Да и одеколон у него дешевый, вонючий. Все. Все, ясно, молчите. Чего это ей мой одеколон не понравился? Очень даже ничего. Коза Ностра называется, импортный. Туалетная вода, вот, понюхайте. Ну как? Нормальный. И мне нравится. Экзотический запах, дыневый. А ваша жена почему-то вонючим его назвала. Да разве ей угодишь? Платьями вон из чистого бархата разбрасывается. Гурченко тут нашлась. Сидела бы себе, хвост прижала, а то выступает. Фу, это модель хренова. С Урала. Да ей до Гурченко, как до Китая. Да пойди на диетах там всяких разных сидит, а это жрет, как корова, все, что можно разжевать. А потом, куда у нас торты после Нового года деваются? Сама и съедает, пойди. А вот поинтересуйтесь у нее насчет тортов, куда они деваются? А то и в праздник, ну, обычно выпьешь и бывает, ну, не ем ничего. А на утро в холодильник хрясь, а там вот такая фига. А Надька мне, вчера съели, не помнишь, что ли? Поинтересуйтесь у нее, правда, что это или нет? Ну, это же глупо и смешно, ну, детский сад какой-то прямо. Ну, поинтересуйтесь, поинтересуйтесь, а то я ее подозреваю очень. Ну, хорошо, хорошо, раз вы настаиваете. Надежда Петровна. Чего надо? Не мешай спать, алкашина. Надежда Петровна, скажите мне... Нет у меня денег. Без опохмелки не помрешь. Надежда Петровна, ответьте мне, куда вы деваете торты, которые остаются после праздников? Куда, куда? Съедаю. Встану пораньше и с чаем их. Через силу иногда приходится, а я все равно. Не этой же образине оставлять. Он и так водку хорошо хлещет. А она подороже тортов будет. Да и помимо ее он раза два в месяц по 80 рублей в отрезвителях оставляет. Какие ему торты после этого? Гангрена. У Галгрина, да я последний раз в отрезвителе еще летом был. А сейчас уже сентябрь. И то тогда меня ни за что почти забрали. За киоск какой-то, что я на него сходить, дескать, хотел. Только вот шлинку расстегнул, а меня цапает воронок. Поехали. А я ведь тогда и не пьяный был. И что там это самое, да, три бутылки на двоих? Чего она врет? Ну, не должна вроде. Да врет она. Да вот вам крест. Может быть, она просто образно выразилась, гиперболизировала. Да чего бы она у вас там не близировала, пускай не наговаривает на меня больше. Я то это не люблю. Съездить могу кое-куда. Так чтобы обеспечить ей эту вот чистосердечность. В моей практике это первый подобный случай. Я несколько растерян. Плохо контролирую ход сеанса. Тяжко? Можно так сказать. Вот и мне. Вот уже 20 лет мучаюсь. То стулом шмякнет, то деньги все выгребет и наврет, что потерял. То вот про стены в туалете перед кем-нибудь запозорит. Или с пылесосом этим, как клещ, вцепится. Вот так вот мучаюсь и живу. 20 лет уже дочку вот вырастили, замуж выдали, а я с ней живу. Живу, потому что люблю стервозу. Не любил бы, давно пошел. Я, может быть, ей и про кремлевские войска потому соврал, что любил. Она ведь в молодости какая была. Во! Туфельки на каблучках с алюминиевыми набойчиками. Брючки в клеш, попка глобусом. Тут у нее все торчком, коса до пупа, талия как будто гурченьки у этой. Пальчики при маникюре. В общем, вот такая девка. А я кто? Страйбат. Вот и наврал, потому что не пошла бы она за меня, за страйбата. А как узнала, что в Кремле служил, сразу... Первый я у нее был. Ну, конечно, не в техническом смысле. Технический ее один там гадж. Жениться обещал то да сё, а потом сорвал печать и ноги в руки. Сама рассказывала, и мамка ее. Винила она себя за это здорово. Стыдилась, что неполноценная невеста. Говорила, что, ну, не помнит, как это даже было. Больно, говорит, и все. А потом, когда после свадьбы со мной случилось, сказала, что как будто в первый раз. Понравилось даже. Вот мы и стали считать, что первый я у нее был. Что, не верите? Верю. Да я вижу, что не верите. Рожа вам хитрая какая. Верю, честное слово, верю. Да не врите, давайте. Да верю я, верю. Так клянитесь. Зачем? Просто. Не стану я клясться, это предрассудки, я никогда не клянусь. Вот то-то, а то верю, не верю. Что вы пристали? Я же сказал, верю. Кончай, мужик, а? Раз не веришь, сам спроси, вон у нее, у Надьки. Да верю я. Ну спроси ее, что тебе, трудно, что ли? Ну ладно, только знаете, я вам верю. Ну, спрашивай, спрашивай. Хорошо. Надежда Петровна, вы меня слышите? Ну чего еще? Скажите, Борис Семенович был вашим первым мужчиной? Во, загнул. Нет, конечно. Это она, наверное, того гада еще посчитала. Ну, образно она. Спросите, каким по счету я у нее был? Надежда Петровна. Ну, достал. Скажите, сколько всего мужчин у вас было? Вот это грамотно. 21. Чего? Сколько? Два. Но она считает, что один. Не, она не так сказала. Так, я же ближе сижу. Не так. Я слышал. Так, клянусь вам. Да вы же не клянете. Клянусь. Еще как клянусь. И богом, и матерью, и докторской, и собакой моей. Не врите. Спрашивайте еще раз. Не буду. Я все ясно слышал. И сколько она сказала? Два. Да не врите, сказал. Ну, три. Два и один. Три, конечно. Три точно. Два с постелью. А с одним она просто дружила. Чего вы меня тут запутываете? Спрашивайте еще раз. Не буду я этого делать. Да почему это? Потому что нельзя. Нельзя один и тот же вопрос дважды задавать. Может произойти катастрофа, в общем. Хорошо. Хорошо. Так. Тогда сколько у нее до меня было, спросите. И это я уже спрашивал? Что вы врете? Да я не обманываю вас, спрашивал. И что она сказала? Один у нее до вас был. Тот, что обесчестил и сбежал. Ты даешь, мужик, что ты мне за дурака что тут держишь, а? Или вы здесь снюхались, что ли, а? Спрашивай, говорю. Не буду. Спрашивай. Не буду. Ах так, да? Не будешь? Ну что, понял, как я умею. Понял, как я в ОМОНе не служил. Вот так-то. Отпустите, больно. Конечно, больно. Ты ведь с Борькой Бызовым связался, не с кем-то. Да отпустите, вы мне руку сломаете. А потом еще и ногу. Будешь знать. Ой, убила ты же, прекратите. Спрашивай, говорю. Что? Что спрашивай? Сколько у нее мужиков до меня было? Да не знаю я. У нее спрашивай. А у нее? У нее, у Надки. Она мне не скажет. Скажет. Ой, мама, вы мне руку сломали только что. Не сломал еще, спрашивай. Хорошо, спрошу, отпустите только. Так, спрашивай. Что спрашивать? Ой, ладно, ладно. Надежда Петровна. Ну чего еще? Ответьте, сколько мужчин у вас было до мужа? До какого? Как? До какого? До вашего? До первого или до второго? Что она говорит? Может, она опять в эту? Под курку ушла? Может, это Гурченко опять стала? Не знаю. А как узнать? О, спросить можно? У кого? У нее. Ну так спрашивайте. Ладно, сейчас. Надежда Петровна, вы здесь? Во, народ, прилипнут, как банный лист. Здесь я, здесь. Она это, вроде. Чего ж тогда мужей у нее двое? Второй-то кто? Что, узнать? Да. Надежда Петровна, кто ваш второй муж? Кто-кто? Бызов, Борька. А первый? Лёшка Славин был такой. Тоже пил хорошо. Мы с ним 3 месяца прожили, а потом его посадили. Прибил какого-то собутыльника своего. Я, как только узнала, сразу же с ним развелась. А после по блату паспорт сделала без печатей и с девичьей фамилией. Так что оболтус мой до сих пор ни о чем не догадывается. Вот цирк-то. Вот гангрена. Да как же так можно-то? Это же... Вот гангрена. Я же... Ну, цирк. Сама же говорила, ой, Боря, мне так перед тобой совестно, что неполноценная невеста. Это только один раз было. Обманул меня один прохвост. И мамаша твоя поддакивала. А теперь вот оно что выясняется. Замужем ты, оказывается, была. Ну, цирк. Как же это, а? А куда же в паспортном-то столе глядели? Гангрена. Борис Семенович, успокойтесь. Ничего страшного не случилось. Не случилось? Как же не случилось? Она же меня 20 лет за нос водила. И мамаша ее тоже. Ну, так и вы ведь ее обманывали? Что я ее обманывал? Про кремлевские войска, да? Про платье, да? Она, Конгрен. Я ж с ней в первый раз тогда попробовал. Не было у меня никого, да и нее. Она врала, нагло врала. Я ведь еще ее спрашивал, когда брачная ночь наша была. Ну, как тебе? Она, ой, Борь, Я не разбираюсь в этом, не видела ни разу ни у кого. А оказывается, у нее муж был. Зоновец этот, и мужиков у нее 21 было. Я сперва думал, показалось, а видно нет. 21 ведь. 21. Вот стерва. А у меня только две. Она и крановщица. Но ничего, ничего. Все, решено. Убью я ее. Пускай садят. А потом сам повешу. Борис Семенович, вы чего это? Прекратите это. Ничего я, ничего. Убить ее хочу. За что? За все. Борис Семенович, не шутите так, это не смешно. А вам здесь не театр музыкальной комедии, чтобы смеяться. Одумайтесь, Борис Семенович, у вас же дочка. Ей помогать нужно. Отойди, очкарик, пришибу. Не обзывайтесь, Борис Семенович. Вы же интеллигентный человек. Вы же оператор станков с числовым программным управлением. Мастером, я слышал, были. В Кремле вон проходили срочную службу. С Брежневым, наверное, без галстуков встречались. Вы же в подсознании Конфуцией, а так себя ведете. Иди, академик, по стенке разбашу. Прекратите ругаться, Борис Семенович. Вы же потомок Нобеля. Вы же сибиряк. Отойди, сказал. Не отойду. Давайте лучше выпьем. По маленькой, Борис Семенович. А потом еще по одной, и еще. А после купим сколько надо. Где у нас бутылочка? Куда вы ее спрятали? Отойди по-хорошему. Не отойду. Лучше меня убейте. Согласен. Опомнитесь, Борис Семенович, это же грех. Отпусти. Куда вы ее? В окно. Выброшу. Там же четвертый этаж. Она же разобьется насмерть. Для этого и выброшу. Отпусти. Не делайте этого. Вы же любите ее. Не люблю больше. Отпусти. Это меня нужно в окно. Это я во всем виноват.